Глава 11. Только вопрос осознания. Вы добры, когда говорите, полностью пробудившись от сна. Но вы не злые, когда спите, а язык ваш болтает попусту. И даже косноязычие может укрепить слабый язык. Вы добры, когда твердо идете к своей цели, уверенной поступью. Но вы не злы, когда идете к ней хромая. Даже те, кто хромают, не идут вспять. Но вы сильные и быстрые. Не притворяйтесь хромыми перед хромым, полагая это благонравием. Нет числа примером вашей доброты. Но вы не злые тогда, когда вы недобры. Вы лишь бездельничаете и ленитесь. Жаль, что олени не могут научить черепах проворству. В вашем стремлении к вашей сущности исполина лежит ваша доброта. И такое стремление во всех вас. Но у некоторых это стремление — бурный поток, что мчится к морю, неся тайны горных склонов и песни леса. А у других это мелкий ручей, что теряется в излучинах, петляет и иссякает, прежде чем достигнет моря. Но пусть тот, кто жаждет многого, не говорит тому, кто довольствуется малым, почему ты медлишь и колеблешься. Ибо истинно добрый не спросит нагого, где твоя одежда, и не спросит бездомного, что стало с твоим жильем. Это самая фундаментальная попытка Халиля Джабрана разрушить саму идею зла. И в этом он абсолютно прав. Идея зла — это выдумка духовенства всех религий. Это отличное средство для эксплуатации человечества. Потому что если ваш ум заразится идеей зла, вам никогда не жить в мире. Вам никогда не жить в единстве. Вам никогда не выпрямиться с человеческим достоинством. Наоборот, идея зла порождает в вас раны, которые вы знаете как вину. Ничто естественное не обязано отстаивать себя. Называете вы это добром или злом, значения не имеет. Солнце взойдет на востоке. Это не зависит от вашего мнения. В глубине своего существа вы явление непростое. Вы сложны. Можно осуждать что-то и осуждение оправдывать всевозможной рациональностью и логикой, вырывая из контекста. И ту же вещь можно хвалить, если вы не разделены на хорошее и плохое, высокое и низкое. Если вы единое органичное целое, тогда то, что выглядит злом вне контекста, становится чрезвычайно ценным для целого, на своем собственном месте. Весь вопрос в том, как привести в порядок ваше внутреннее существо. Все религии преступны, в том смысле, что они не позволяют человеку стать слаженным, как оркестр. Они разделили человека. Часть они назвали «добром», а другую часть они осудили как зло. Но обе части существуют вместе и могут существовать только вместе. Теперь человек чувствует себя беспомощным. Опасность с обеих сторон. Если он следует природе, все религии обязательно называют его греховным. Если же он не следует природе, а следует принципам и доктринам, проповедуемым священниками, он находится в постоянном конфликте. Он становится лицемером. Он притворяется добрым. Ведь это респектабельно, почетно. А с черного хода дает волю своей природе. Этот дуализм, эта двойственность, эта шизофрения уничтожила все достоинство человека, всю его личность, всю его гордость. Даже дикие животные движутся горделиво, с естественным достоинством и грацией. Человек же до того обременен. Все то естественное, что у вас есть, было отравлено религиями. Всего несколько примеров помогут вам. Все религии соглашаются в одном пункте. Они различны в своих философиях, но они не отличаются относительно разрушения человеческого достоинства. Все то, что приятно, должно быть осуждено. Простой критерий для всех. А все то, что мучительно, трудно, нужно расхваливать как добродетель, благочестие, святость. Я странствовал по этой стране почти 20 лет, встречая всевозможных святых и грешников. И сделал вывод, что грешник более невинен, потому что он избрал путь природы, хоть и не получил уважения. Он смеется сердечнее, поет более радостно, танцует, как Зорба, но весь мир осуждает его. Он как ребенок. И я видел ваших святых. Все они ловкачи, все без исключения лицемеры, потому что все, что они проповедуют, и все, что демонстрируют миру, подделка, всего лишь маска. Подспутно природа накапливает энергию для взрыва. Если вы не даете естественного пути, то это обязательно взрывается каким-то извращением. Часть всех извращений на Земле полностью обязана своим происхождением религиям. Никакое животное не извращено на воле. Вы сталкивались с оленем, которого можно назвать извращенным, или львом, или птицей, свободной в бескрайнем небе под солнцем? Вы сталкивались когда-нибудь с птицей, которой нужен психоанализ? С оленем, которому нужна психиатрия? С деревом, которому нужно какое-то психологическое лечение? Они не извращены, потому что, к счастью, не понимают языка, на котором говорили священники. Потому что, к счастью, они не христиане, не индуисты, не мусульмане и не буддисты. Розовый куст — это просто розовый куст, без всякого имени прилагательного. Вы же не назовете розовый куст христианским, если вы не сумасшедший. Но человек был под влиянием священников. А те осуждали вас все то, что может заставить вас улыбнуться, что может заставить вас петь, что может заставить вас танцевать, что может допустить вашу любовь к цветению. Они калечили вас всеми способами. Они подрезали ваши крылья, вам не улететь в небо. Они отняли вашу свободу, ваше достоинство. Их стратегия — в создании идеи зла. Раз вы под влиянием идеи зла, вы проживете всю свою жизнь в страхе. Чем бы вы ни занимались, вы всегда будете бояться. Кто знает, добро это или зло. Здесь Халиль Джибран пытается разрушить само основание эксплуатации, созданной священниками. Не бывает такой вещи, как зло. Существование — это просто добро. Существование — это чистая невинность. Да, это самое сложное явление. Вы можете поставить вещи вверх дном. Можете сделать свою жизнь расстроенной, отсталой. Но это не зло. Это всего лишь человеческое заблуждение. И понять каждую ошибку с глубокой бдительностью, так, чтобы это никогда не повторилось снова. Делать ошибки хорошо — это единственный путь вырасти, научиться созреть. Но делать одну и ту же ошибку снова и снова — глупо. Однако и это не зло, это неразумие. Халиль Джибран говорит: «Вы добры, когда говорите, полностью пробудившись от сна». Кое-что о речи нужно понять. Есть определенная гармония между вашей мыслью, вашей речью и вашим действием. Речь как раз посредине. Перед речью мысль. Мысль — это невысказанные слова еще в утробе. Когда мысли рождаются в мир, они становятся речью. А если ваши мысли и речь гармоничны, они пройдут еще один шаг, и это будет действием. И когда все эти трое вместе, они против друг друга, только при вашем осознавании возможно так, что все, что вы думаете, вы говорите, и все, что вы говорите, вы делаете. Ваши действия — это ваша глубочайшая мысль, вынесенная прямо в свет дня перед миром. Это выставляет на показ ваше сердце. Речь — это посредник между мыслью и действием. Вот почему он выбрал речь. Если вы полностью пробуждены, когда говорите, вы намры. Пробудившись в своей речи, вам нужно будет пробудиться и в своей мысли, поскольку мысль — это потенциальная речь, как раз на грани, а слово как раз у вас на устах. Далее вы не сможете осознавать только свою речь. Вы будете осознавать и свое действие тоже. Действие и мысль почти как два крыла. Речь точно посередине. А тот, кто находится в середине, полностью пробужденный. Он может смотреть по обе стороны. Он может смотреть внутрь, где возникает мысль. И он может смотреть наружу, где рождается действие. Вы добры, когда говорите, полностью пробудившись от сна, в своей мысли, в своем действии. Таков величайший критерий, когда-либо дававшийся человеку всеми мистиками мира. Осознание всего того, что продолжается внутри ума, всего того, что продолжается в ваших словах, и всего того, что становится действием, и есть добро. Обычно люди считают, хорошо или плохо, характеристиками всего, что бывают хорошие вещи и бывают плохие вещи. И это не так. Хорошо и плохо не имеют ничего общего с реальными вещами. Осознание — это добро. Отсутствие осознания — не зло. Это просто не добро. Не делайте их синонимами. Недобро — это только негативное утверждение. А в тот же миг, когда вы говорите «зло», «плохо», вы делаете позитивное утверждение. Одно и то же действие с осознанием может быть добром, а бессознательное не может быть добром. Божественность — это не качество вещей или действий. Она имеет что-то общее с вашей медитацией. Она имеет что-то общее с вашим пробуждением, с тем, насколько вы бдительны. Однажды утром Гаутама Будда проходил через деревню с одним из самых близких своих учеников, Анандой. Прилетела муха и села ему на лоб. Он отвечал на какой-то вопрос Ананды и до того увлекся ответом, что безо всякого осознания механически взмахнул рукой. Муха улетела, но тут он вдруг осознал, что взмах рукой был проделан без осознания. Это было механическим. Вы можете сделать такое действие, даже когда спите. Если во время сна вы почувствуете, как что-то ползает у вас по ногам, вы просто сбросите его, и ваш сон не нарушится. Это процесс механический. Ваше тело не беспокоит вас. Будда встал посреди улицы, снова поднял свою руку и с великой грацией и осознанием поднес ее ко лбу. Ананда сказал: «Что ты делаешь? Муха давно улетела». Будда произнес: «Меня не интересует муха. Я интересуюсь собой. Я поступил бессознательно. Меня слишком сильно заинтересовал твой вопрос. И когда я отвечал на него, моя рука двигалась механически. Я пытаюсь увидеть, как ей следовало двигаться. Это не имеет с мухой ничего общего. Моя рука должна была двигаться с осознанием». Действие с осознанием — это добро. Но и действие без осознания не есть зло. Это просто не добро. Это различие надо запомнить. Потому что недобро может быть немедленно трансформировано в добро. Это всего лишь вопрос осознания. Первое действие Гаутама Будды, когда он взмахнул рукой, не было добром. Второй раз он взмахнул рукой, хоть теперь там мухи и не было, движение имело грацию, красоту, божественность, потому что за ним было сознание. Недобро можно изменить в добро осознанием, но если вы делаете его злом, тогда это становится огромной проблемой. Как тогда избавиться от зла? Религии предписывают людям поститься. Но что общего у поста с добром? Вы можете лишь умереть от истощения. Постясь беспрерывно, можно оставаться более-менее живым, по крайней мере 90 дней. Вы станете просто скелетом, но все же будете живы. А связи с добром или злом нет вообще. Религии говорили людям: «Поститесь, и это очистит вас». Если это верно, тогда миллионы людей, страдающие от голода, будут самыми чистыми. И не помогайте им, не делайте их нечистыми. Пускай они умирают от истощения, так они станут самыми добродетельными людьми в мире. Здесь же нет никакой связи. Для уничтожения зла предлагались всевозможные идиотские вещи. Они и должны быть идиотскими, потому что, во-первых, зла не бывает, и поэтому все то, что вы предлагаете, обязательно будет бессмысленным, неуместным. Это великое прозрение в подлинную религиозность. Не разделяйте на добро и зло. Разделяйте только на доброе и недоброе. Недоброе — это всего лишь отсутствие сознания, а доброе — это наличие сознания. Жизнь становится очень простой. Трансформация становится очень легкой. Вам не нужно мучить себя, потому что мучением вы не сможете трансформировать себя. Вам не нужно становиться на голову и заниматься позами йоги, так или этак выкручивая свое тело. Если вы готовитесь для цирка, дело другое. Но если все эти практикующие йогу достигают небес, то вокруг Бога, очевидно, беспрерывный цирк. По всему раю люди занимаются диковинными выкрутасами. Йога не может очистить вас. Она может дать вам лучшее здоровье. Я полностью за йогу, как гимнастику, но не как часть храмов. В гимнастику она может сделать неплохой вклад. Она может дать вам лучшее здоровье, более долгую жизнь. Она может предотвратить множество всевозможных заболеваний. Она может излечить многие болезни, которые уже есть у вас. Но она не может трансформировать то, что является недобром, в добро, потому что она не может дать вам осознание. Но вы не злы, когда спите, а язык ваш болтает попусту. Когда Гаутама Будда говорит, это говорит сам Бог. Существование пользуется Гаутамой Буддой как средством передать вам послание, разбудить вас. Для чего вы пришли сюда? Это добро, потому что оно исходит из тотального осознания, абсолютного молчания. Это не Гаутама Будда разговаривает с вами. Гаутама Будда лишь предоставляет сущему говорить через себя. Сущий не может говорить с вами непосредственно. Ему нужно какое-то средство. Ему нужен какой-то полый бамбук, ставший флейтой. Тогда уста сущего могут создать прекрасную песню и музыку. А полый бамбук означает, что вы осознаете настолько, что в вас нет эго. Эго бывает только в темных углах вашего существа. Когда сознание тотально, эго исчезает. Эго никогда не находил никто из тех, кто искал внутри со светом осознания. Оно не существует. Опять-таки, это отсутствие не зло. Эго является недобрым, но не злым. Эго означает, что вы никогда не обращались к своему существу. Вы никогда не смотрели себе внутрь. Вы никогда не применяли свое сознание к своему внутреннему, к своей субъективности. Когда вы обращены внутрь, эго исчезает. Помните, оно не исчезнет от поста. Оно не исчезнет от йоговских поз. Помните, оно может стать даже более сильным. Оно может стать даже более тонким, более опасным. Это не вопрос дисциплины. Это просто вопрос бдительности. Халиль Джибран прав. Даже ночью, когда вы порой произносите, запинаясь, некоторые слова попусту, к месту, не к месту, это не зло. Это просто недобро. Ваш сон нарушен. Не осуждайте это. И даже косноязычие может укрепить слабый язык. И помните всегда, что мудрый человек может воспользоваться своим недобром для каких-то целей, укреплять свою доброту, свою добродетель. Он дает замечательный пример. И даже косноязычие может укрепить слабый язык. Так что, когда вы пробуждены, ваш укрепленный язык будет вкладом вашего сна, вашего заикания во сне. Было так. Я когда-то снимал квартиру в своем университете с еще одним студентом. Мы прожили вместе 6 месяцев. Он никогда не заикался. Я этого и не предполагал. Но однажды навестить его приехал отец. И он сейчас же начал заикаться. Я был ошеломлен. Когда его отец уехал, я спросил: «Что с тобой случилось?» Он сказал: «Это моя проблема. С самого моего детства он до того жестко дисциплинировал и воспитывал меня, что породил только страх и никакой любви. Поскольку мы жили в совсем маленькой деревне, где не было школы, он был и моим первым учителем. Это и есть мое расстройство. Всю мою жизнь он испортил страхом. Со страхом я начал изучать язык, говорить. И все было неправильным, все было несовершенным. От маленького ребенка не ожидают совершенства. Его нужно всячески поддерживать. Но вместо того, чтобы поддерживать, его били. Заикание стало фиксированным явлением в нем, возникая не только от отца, но и от любого образа отца. В храме, из-за того, что Бога называют отец, он не мог молиться без заикания. Он был христианином и не мог говорить с епископом, не заикаясь, потому что он должен был обратиться к епископу «отче». В тот же миг, как слово «отец» приходило ему на ум, все ассоциации страха, битья, я сказал: «Сделай одну вещь. Начни звать меня отцом». «Что?» — спросил он. Я сказал: «Я стараюсь помочь тебе. Я, конечно, не твой отец, и не епископ, и не Бог-отец, который сотворил мир. Я просто твой сосед по квартире. Но начни называть меня отцом, и давай посмотрим, сколько будут продолжаться старые ассоциации». Он сказал: «Выглядит абсурдно называть тебя отцом, ты ведь моложе меня». «Не имеет значения», — сказал я. «Но», — сказал он, — «идея привлекательна». «Попробуй», — сказал я. И он попытался. Сначала он заикался. Но понемногу, так как он знал, что я не его отец, и то, что он мог называть меня отцом, стало просто игрой. Через 3 или 4 месяца его заикание исчезло. Итак, я не был его отцом. Это было просто средство, самое произвольное. Оно никоим образом не было истинным, но оно помогло. Когда в следующий раз прибыл его отец, он посмотрел на меня, и я дал указание: «Начинай». Его отец с изумлением произнес: «Что произошло с тобой? Ты не заикаешься?» Он сказал: «Я не заикаюсь даже в церкви. Я не заикаюсь даже молясь Богу Отцу. Почему я должен заикаться перед тобой?» Но мой настоящий отец сидит здесь. Он терпел мое заикание 4 месяца подряд, но продолжал ободрять меня: «Не беспокойся». Вот уже 98%, вот уже 99%. И постепенно это исчезло. Однажды он сказал: «Теперь уже не нужно. Ты можешь говорить с кем угодно, не заикаясь. Твой страх исчез от искусственного средства». Халиль Джибран прав. Даже косноязычие может укрепить слабый язык. Используйте то, что религии прозвали злом. Вначале измените это слово. Назовите его недобром. И вы уже сделали первый шаг трансформации. И помните, даже недоброе можно использовать таким образом, что вместо того, чтобы стать камнем преткновения, оно становится камнем шага. Мудрый человек тот, кто использует все, что природа дала ему, для создания чего-то более прекрасного. Но религии не давали человечеству. Вместо того, чтобы постараться сделать человека единым целым, они рассекали человека на части. В этом ваше несчастье, в этом ваш ад. Очень небольшими изменениями можно достичь эффектов огромной важности. Выбросите идею зла совершенно из своих умов. Замените его недобром. И тогда до добра не так далеко. Просто «не» должно быть отброшено. Между злом и добром моста нет. А между недобром и добром все, что вам надо сделать, так это отбросить «не». Разница между просветленным существом и вами всего лишь в этом простом «не». Он пробужден, а вы спите. Быть пробужденным – добро, быть спящим – «не». Вы добры, когда твердо идете к своей цели уверенной поступью. Но вы не злы, когда идете к ней хромая. Различными путями он дает вам одно и то же послание. Вы добры, когда ступаете твердо, смело, но вы не злые, когда хромаете. Я говорю вам, ваши религии не были достаточно сострадательными. Они называли хромающего злом, грешником, который будет страдать в аду. Вместо того, чтобы помогать ему, чтобы хромота смогла трансформироваться в твердую поступь, возможно, те священники и ответственны за его хромоту, потому что он боится идти, куда хочет. Священники осудили, а его природа тянет его к тем вещам, которые осудили священники. Вот почему он хромает. Хромота просто означает, что он не искренен в этом. Половина его существа говорит «не ходи», половина его существа говорит «иди». Разделенная между этими двумя, его смелость пропадает, он делается хромой личностью. Ему нужна всяческая помощь, не осуждение. И утверждение Халиля Джибрана прекрасно. Даже те, кто хромает, не идут вспять. Вот это несомненно. Они достигнут чуть позже. Вы достигнете чуть раньше. Ну и что? Несомненно одно. Они не идут вспять. Но вы, сильные и быстрые, не притворяйтесь хромыми перед хромыми, полагая это благонравием. Это не поможет. Вместо одного хромого человека теперь двое хромых. И скоро здесь будет 700 миллионов хромающих католиков. Это не благонравие. Это сущая глупость. Это не сострадание. Это просто дуй. Имейте сострадание к лицу, которое хромает. Научите его, как не хромать. Помогите, возьмите за руку, ободрите его. Скажите ему: не беспокойся, ты не движешься вспять. Даже если ты медлишь, вреда нет. Ты достигнешь немного позже. В этой бескрайней вечности будет ли иметь значение, достигнете вы утром, днем или вечером? Вопрос в том, что вы достигаете. Даже хромые все-таки достигают. А иногда, пожалуй, они достигают и раньше тех, кто идет уверенно, смело шагая. Потому что уверенно идущие и смело шагающие люди слишком торопятся, слишком сильно спешат. Они утомятся прежде хромых. Хромые не будут уставать вообще. Они движутся непринужденно. Скоро они обнаружат тех проворных, уверенно шагающих людей, отдыхающими, похрапывающими под деревом. У жизни свои тайны. Порой святые остаются позади, а грешники выходят вперед, потому что они движутся так медленно, что не устают. Люди, которые движутся уверенно и с большой скоростью, считают, что они могут позволить себе немного отдохнуть. Хромые остались далеко позади. Но их отдых может обернуться сном. И во время их сна хромые могут обойти их. Никогда не привязывайтесь к этой идиотской идее, что с хромым вы должны хромать. Иначе он будет обижен, почувствует унижение. Зачем касаться его комплекса неполноценности? Полагайтесь на действительность. Я приведу вам пример Махатмы Ганди. В Индии железнодорожные поезда имеют 4 класса. Кондиционированные, первый, второй и третий. А страна до того бедна, что позволить себе билет даже на третий класс трудно почти для половины населения. И Ганди начал путешествовать в третьем классе. Беседуя с его сыном Рамдасом, я как-то сказал: «Третий класс — это просто столпотворение, он уж слишком переполнен, и это не поможет бедным». Но вот что удивительно. Из-за того, что Ганди путешествовал третьим классом, для него заказывали целый вагон. Вагон в 60 футов, где могло бы ехать по меньшей мере человек 80-90, занимал он один. А его биографы пишут: он был так добр к бедным. Он употреблял козье молоко, так как оно дешевле всего, и беднейшие люди могут позволить себе его. Естественно, каждой ограниченной идеей тотчас же оценит, какой он великий человек. Но вы не знаете кое-чего о его козе. Я немного безумен, я не интересуюсь Махатмой Ганди, я интересуюсь его козой. Я разузнал все про эту козу. и обнаружил, что его козу мыли ежедневно туалетным мылом «Люкс». Пища для козы стоила в те дни 10 рупий. 10 рупий было месячным окладом школьного учителя. Но никто не обращал внимания на это. Только одна женщина, самая разумная женщина из круга Махатмы Ганди, Сароджини Найду, позже она стала губернатором Северной Индии, пошутила однажды, что для того, чтобы содержать бедного Махатму Ганди, приходится тратить сокровища. Его бедность стоит нам очень дорого. Но это срабатывало. В политике он стал величайшим политиком, поскольку люди бедные думали: «Вот этот человек и есть наш настоящий представитель, потому что он живет как бедняк в коттедже, пьет козье молоко, путешествует третьим классом». Но они не знали подоплеки. Содержать его бедность обходилось очень дорого. Идею он взял от христиан. По рождению он индуист, но родился в Гуджарате, который хоть в основе индуистский, находится главным образом под влиянием джайнизма. Люди не все джайны, но джайнизм всегда был тонким духовным влиянием во всем Гуджарате. Потом он уехал на Запад учиться, соприкоснулся там с христианскими миссионерами и много раз был на грани обращения в христианство. Если поделить его жизнь, то он на 90% христианин, на 9% джайн, на 1% индуист. Но в этой стране большинство индуистов. Чтобы повлиять на этих индуистов, он использовал совершенно новый вид стратегии, которая состояла в том, чтобы жить как бедный человек. Его одежда, его жилье, его пища — все создаст у вас впечатление очень бедного человека. Но если рассмотреть все детально, беспристрастным взглядом, вы удивитесь. На самом деле все гораздо дороже. И даже богатейший человек, живущий во дворце, обойдется дешевле. Но он преуспел в обмане людей. И это одно из проклятий, которые христианство принесло человечеству. Другие религии помогли, но христианство в высшей степени. Халиль Джибран, сам христианин, не одурачен такой идеей. «Но вы сильные и быстрые, не притворяйтесь хромыми перед хромым, полагая это благонравием. Чем занимаются все ваши святые, которые живут как бедные люди? Это никоим образом не помогает бедным людям. Это просто обременяет их. В Индии миллионы монахов, индуистов, буддистов, джайнов. Все они живут жизнью бедняков. Бедняки не в силах справиться со своей собственной жизнью. А все эти миллионы монахов, которые ничего не производят, ничего не создают, сидят на шее у бедных индийцев. И к тому же с огромным авторитетом, потому что они живут как бедные люди. Вы должны поклоняться им. Вы должны кормить их. Вы должны одевать их. Я как-то сказал Рамдасу, сыну Махатмы Ганди, что если это сочувствие, благонравие и сострадание жить как бедный человек среди бедняков, тогда как насчет всего остального? Если есть несколько слепых людей, должен я жить в слепоте? Или есть неразумные люди, а они есть, весь мир полон неразумных? Надо ли мне тоже быть отсталым и глупым, просто из сочувствия? Нет, это не может быть критерием существа доброго, добродетельного, религиозного. Если кто-то болен, Это не значит, что доктор должен прийти и улечься на другую кровать, чтобы помочь больному. Каждый видит всю бессмыслицу этого. Доктор должен оставаться здоровым, чтобы помогать тем, кто болен. Если он и сам заболевает из сочувствия, тогда кто же поможет? Тоже верно и для внутреннего роста человека. Нет числа примером вашей доброты. Но вы не злы тогда, когда вы не добры. Вы лишь бездельничаете и ленитесь. Каждый добр более или менее. Нет никого злого. Это просто выдумки священников, чтобы заставить вас почувствовать вину, чтобы уничтожить даже ваше человеческое достоинство и гордость и сделать вас уязвимыми для духовного порабощения. Есть добрые люди, есть некоторые другие, которые просто чуть дальше от добра, но приближаются. Это бескрайнее человечество, и мы почти как в очереди. Есть степени божественного, более добрые, менее добрые, но добр каждый. Пусть это будет одной из фундаментальных деклараций. Каждый по существу добр. А зло всего лишь выдумка хитрых священников для эксплуатации человека. Нет числа примером вашей доброты. Но вы не злы тогда, когда вы не добры. Вы лишь бездельничаете и ленитесь. Но нет ничего злого в том, чтобы быть ленивым, в том, чтобы двигаться медленно, в собственном темпе. Нет ничего злого, если вы достигнете позже, тогда как ваши друзья достигнут раньше. Вы должны прислушиваться к своей природе. Держаться темпа своей природы и не состязаться ни с кем другим. Жаль, что олени не могут научить черепаху проворству. Что поделаешь? Даже если олени и захотят научить черепах быстроте, им не удастся. Как мне представляется, мир стал бы менее прекрасным, если бы черепах не осталось вовсе. Они создают разнообразие. Если бы были только олени, олени и олени, это не был бы богатый мир. Мир богат благодаря разнообразию. Не все святы. Некоторые еще имеют смелость не быть святыми. Некоторые еще достаточно смелы, чтобы не заботиться о респектабельности. Мир утратил бы все свои цвета, если бы все были просто одинаковыми. Жаль, что олени не могут научить черепах проворству. Халиль Джибран не заглядывал в свое утверждение достаточно глубоко. Иначе он не жалел бы об этом. На первый взгляд утверждение кажется совершенно верным. Но я говорю вам, хорошо, что ни олени не могут научить черепах проворству. Ни черепахи не могут научить оленей ленивому образу жизни. Сущее принимает каждого, и каждому дает возможность. От мельчайшей былинки травы до величайшей звезды. Сущее не делает различия. Все они необходимы. Все они придают сущему колорит, разнообразие. Иначе оно было бы таким монотонным. Только вообразите, что каждый превращается в Махатму Ганди. Все радуги пропали бы. Вам известно, что в ашраме Махатмы Ганди не позволялось выращивать розы. Никто не задумывается над такими пустяками, которые выявляют намного больше, чем великие действия, такие как «Свобода Индии», о которой будет думать весь мир и будет описывать история. Но никто не опишет такого пустяка. Он не позволял выращивать розы у себя в саду, только пшеницу. Потому что страна бедная, и зачем вам розы? Человек вообще не имел никакого эстетического чувства. Он читал Иисуса Христа много раз, но, похоже, не понял утверждения, сделанного Иисусом, что человек не может жить одним хлебом. Розы тоже нужны. Не все это утверждение Иисуса Христа. Половина его, а половина моя. В вашем стремлении к вашей сущности исполина лежит ваша доброта. И такое стремление во всех вас. Он подводит к самому существенному определению божественного. В вашем стремлении к своему высшему «я», в вашем стремлении ко всеобщему «я», в вашем стремлении исчезнуть, как капля, в океане существования, без всяких условий, без всяких ожиданий. В этом стремлении ваша доброта. И нет ни единого человека во всем мире, который не стремится, сознательно или несознательно, быть больше, величественней, огромней, который не пытается достичь луны и звезд. Быть может, он не полностью осознает, он в полудреме, но все же его стрела ищет цель, хоть он и промахивается, потому что в полудреме. Но вы не можете звать это злом. Вы можете только сказать, что он не осознает. Есть замечательная история о муле на средине. В городе был карнавал. Обычно Насреддин брал своих учеников в различные места, чтобы научить чему-нибудь. И он отправился с толпой своих учеников на карнавал. Весь город смеялся, говоря: «Этот человек сумасшедший, но что поделаешь? Некоторые другие сумасшедшие считают его великим мистиком. Теперь он ведет своих учеников на карнавал, учить мистицизму». Он пошел к тому месту, где была оружейная лавка. И хозяин предлагал 100 рупий любому, кто сможет попасть стрелой в яблочко мишени. А если он промахнется, то ему придется отдать 100 рупий. Собралась большая толпа, когда все увидели, что Насреддин подходит к лавке и берет лук и стрелу. Даже его ученики подумали, что он собирается делать. Мы никогда не видели, чтобы он стрелял из лука. Он зря потратит 100 рупий, а в его карманах пусто, деньги придется отдавать нам. Это странная наука, он играет за наш счет. Собралась большая толпа. Все удивлялись, что затеял Насреддин. Он сказал: «Тихо! Мои любимые ученики, наблюдайте, что происходит. Будьте внимательны». И он пустил стрелу. Она прошла мимо мишени и упала вдалеке. Засмеялись все, кроме Насреддина. И прежде чем хозяин собрался потребовать 100 рупий, он обернулся к ученикам и сказал: «Слушайте, это стрела эгоиста, который всегда мыслит преувеличениями. Он всегда упускает цель. Его стрела проходит мимо». Он вынул еще одну стрелу, пустил снова. Стрела упала прямо перед ним, до мишени было еще далеко. Но теперь никто не смеялся. Он обернулся к своим ученикам и сказал: «Слушайте, это стрела того, кто навязал себе смирение. Он всегда нерешителен, половинчат. Даже если он и хочет что-то сделать, даже если он делает это, он никогда не полон в этом». Теперь толпа собралась огромная. Его ученики сказали: «Конечно, все, что он говорит, верно». Он вытащил третью стрелу, пустил ее прямо в мишень и, не оборачиваясь к ученикам, взял 100 рупий. «Что ты делаешь?» — спросил хозяин. Он сказал: «Это моя стрела. Первой была эгоистичная личность, второй была смиренная личность, а это моя стрела». Его ученики сказали: «Во всяком случае, он великий мастер. Куда бы он ни брал вас, никогда не сомневайтесь в нем, всегда будет какой-то сюрприз». И вся толпа согласилась с ним. И это верно. Его пояснения были очень философскими. Он заслуживает те 100 рупий. И потому, как он говорит, он очень религиозный человек. Он не может обманывать вас. И эта третья стрела была его стрелой. А все его ученики знали, и он знал, что если бы он промахнулся, то нашел бы объяснение. Пока он не преуспел, он и не собирался объявлять: «Вот моя стрела». В вашем стремлении к вашей сущности исполина лежит ваша доброта. И такое стремление во всех вас. В ком-то оно может быть зерном, в ком-то небольшим побегом, в ком-то густым кустарником, в ком-то может расцвести, в ком-то оно может давать зрелые плоды. Различие всего лишь в степенях. Между плодом и зерном нет существенного различия. Они относятся к одной и той же категории. Это различные стадии одного стремления. Увидев человечество такими глазами, таким взглядом, вы никогда никого не будете судить как злого, как плохого. Вы никогда ни в ком не будете создавать чувство вины и отбросите все чувство виновности, которым были обусловлены сами. Свободный от всякой вины человек обладает красотой, с которой не может тягаться никакое дерево, никакое животное, никакая звезда. Без вины, полное осознание, вы — величайший цветок в существовании, который Гаутама Будда называл лотосом рая. Лотос — величайший цветок в мире. В тот миг ваше существо раскрывается, и вы полны стремления к всеобщему «Я». Вы становитесь лотосом, и вы становитесь раем тоже. Но у некоторых это стремление — бурный поток, что мчится к морю, неся тайны горных склонов и песни леса. А в других — это мелкий ручей, что теряется в излучинах, петляет и иссякает, прежде чем достигнет моря. Река ли вы, приходящая из Гималаев, со всеми красотами тех высоких пиков, глубоких долин, песнями молчаливых лесов и радостью движения по девственным землям? Или река, которая никогда не знала гор, которая никогда не знала леса, зная только равнины? Обе достигают океана. Они встретят океан с одним и тем же удовлетворением. Не называйте одну доброй, а другую злой. Просто их пути были разными. Разной была их территория. Но они прибыли к всеобщему, к океаническому. Это и есть единственная вещь, которая засчитывается окончательно. Но пусть тот, кто жаждет многого, не говорит тому, кто довольствуется малым: «Почему ты медлишь и колеблешься?» Это уродливо. Это и есть то, чем занимались все ваши святые и все ваши священники, осуждающие вас. «Почему ты медлишь и колеблешься?» Но кто они требовать с кого-то? Если кто-то наслаждается, замедляясь, если он наслаждается, останавливаясь тут и там, кто они, чтобы осуждать? двигаться по своей воле – право каждого по рождению. Но пусть тот, кто жаждет многого, не говорит тому, кто довольствуется малым, почему ты медлишь и колеблешься. Чем больше я знакомлюсь с религиозными писаниями, тем больше вижу, что все они оскорбляют и унижают человечество. Их написали очень эгоистичные люди, осуждающие всех. Почему ты не движешься быстрее? Почему наслаждаешься прохладой и тенью под деревом? Кто вы? Никакой святой, никакой священник не владеет вами. Вы не чья-нибудь монополия. Вы индивидуальность, целостная в себе самом. И если вы не хотите достичь прямо сейчас, зачем вас осуждать? Это ваша воля, это ваше стремление. Но самое досадное в том, что человеку не давали этой основной свободы. Вы не можете быть собой. Каждый толкает, каждый навязывает. Каждый пытается дать вам шаблон, идеал. Вот здесь я расхожусь со всеми религиями и всеми философами. Моя единственная функция с вами – это убрать все ваши цепи. У вас столько цепей. Убрать все ваше бремя. А у вас столько бремени накопилось за столетия, что вы не в силах двинуться. И дать вам полную свободу быть самими собой. И это ваше. Вы можете повернуть вспять даже от океана. В этом ваша свобода. Если вы хотите еще спеть в лесу, еще походить долинами, оставаться подольше просто каплей, сверкая в раннем утреннем солнце на листке лотоса, воля ваша. Даже океан не может сказать: «Ты не возвратишься». Вы можете возвратиться даже от Дома Божьего, когда Он стоит, приглашая вас. Вы можете сказать: «Тебе придется немножко подождать. Хоть я и много жил, много еще осталось непрожитым. Я возвращаюсь. Я должен прожить всю жизнь целиком. А потом я приду. Обожди, не торопись». Я верю, что такая свобода есть у каждого по праву рождения. И воистину добрый не спросит нагого, где твоя одежда, и не спросит бездомного, что стало с твоим жильем. Воистину добрый, даже видя вас нагим, не спросит, где ваша одежда. Это не его дело. Если вы наслаждаетесь, обнажившись под солнцем, дождем, ветром, никто не должен спрашивать, где твоя одежда. Но мы создали мир заключенных. Не делайте этого. Не делайте этого, по крайней мере, в Пуне. Помните о полицейском комиссаре. Он обязательно спросит вас: где твоя одежда? Он даже не джентльмен. Действительно, поистине добрый человек, религиозный человек, никогда не спрашивает о чем-то, что может смутить вас, никогда не задаст такого вопроса, на который у вас не может быть ответа. Я мечтаю о мире, где каждое человеческое существо будет настолько вежливым, настолько религиозным, что не будет нарушать ничьих границ, ничьей территории. Тогда не нужно будет искать никакого рая в облаках. Мы бы создали его, просто удостаивая людей своим почтением и любовью. И это возможно. Во всяком случае, я надеюсь, что мои люди поймут. Мы не тратим свое время на прекрасные слова. Мы движемся к трансформации – когда слушаем эти замечательные изречения человека огромной гениальности.